Глава 27. Прошлое. Кали. Отличия были во всем, начиная от непонятных, блестящих нержавеющей сталью и латунью змеевиков и труб, до заклепочных соединений и прямо-таки гигантских размеров ворот и дверей. Из-за стремления к гигантизму создавалось стойкое впечатление, что построен весь этот объект руками как минимум великанов. А вот и иероглифы. Иероглифы были знакомы. Не то чтобы Кали могла прочесть на них надписи, но не узнать древнеегипетскую письменность, убористо вившуюся вертикальными столбиками на трубах, стенах, дверях, специальных информационных досках и вообще везде, она не могла. Внутри, несмотря на очевидную внешнюю запущенность, было все обжито. Работало освещение и отопление. Крытый внутренний двор использовался в качестве стоянки для нескольких карьерных самосвалов в различной степени готовности к походу. Из-за того, что здесь же была организована и станция технического обслуживания для карьерных самосвалов, кругом лежали какие-то железяки. Тут и там торчали лебедки, домкраты, валялся вполне земной инструмент. В нескольких местах сверкали сварочные аппараты, а некогда плодородная земля была пропитана мазутом и смазкой. Но фантазия Кали легко дорисовала райский сад во внутреннем дворе, существовавший тут до переноса в улей. Увы, сейчас райские птицы были сожраны, а все фруктовые и экзотические деревья пущены на дрова и неказистые поделки дикарского клана. Зато вот фонтан до сих пор работал. Из него местные атомиты брали воду. Во внутренний двор выходили окна вполне себе жилых квартир. Вероятно, сотрудники этого промышленного предприятия жили прямо тут. А этот двор с парком-садом был чем-то вроде рекреационной зоны. Что и говорить, клану Баха Стикс улыбнулся голливудской улыбкой. Получить такой объект в своё полное и безраздельное пользование – невероятная удача. Кали бросила взгляд на счетчик Гейгера. Радиационный фон, конечно, повышен, но в целом приемлем для нее. Можно даже обойтись без противогаза. Скорее всего, это сами жители фонят излучением, а не местность. Так что если не целоваться с ними в засос, ее дар позволит прожить здесь неопределенно долгое время. Пока блондинка крутила головой, гостеприимные хозяева провели их в подвальные помещения. Тут тоже было интересно, но, увы, намного сильнее загажено. Да и радиационный фон возрос. Сомнений не было. В подвальных помещениях местный клан и обитал всем составом. Это подтверждалось приглушенным светом, примерно на четверть от нормального дневного освещения. Глаза атомитов почти без исключений лучше приспособлены к ночному образу жизни, чем к дневному. Кали не покидало чувство, что она сама своими ногами идет в ловушку. Но Помба сохранял необычное для себя нордическое хладнокровие. Как бы невзначай, блондинка перевесила 102-й АК на шею, чтобы в случае осложнений не тратить время, а сразу дать очередь на весь магазин. Если атомиты захотят нарушить нормы гостеприимства, то пусть даже не надеются получить ее живой. Когда делегация встречающих провела гостей в просторный зал, где был установлен длиннющий стол, Кали, накрутившая себя по пути, даже удивилась, что не увидела горящих костров и пляшущих вокруг них атомитов. Но не расстроилась, нет. Пумбу и Кали усадили по правую руку от главы стаба, Баха, занявшего троноподобное статусное кресло с высокой спинкой. Тот, усевшись, скинул с себя черные тряпки, защищавшие его от солнечного света, и остался в обтягивающем трико, вроде тех, в каких аквалангисты погружаются под воду. Бах оказался худым, если не сказать костлявым и высоким. Был он лыс, словно колено, но от человека отличался не сильно. Какие-то черты настораживали, но не до такой степени, чтобы начать в нем подозревать атомита или людоеда. Постепенно, без лишней суеты, свободные места за столом начали заполняться. По правую руку от Кали пыхтел и лозил гигант Пумба, пытаясь пристроить обширный зад на узковатом для него кресле. А по левую устроился негр. Нет, ясно было, что это атомит. Но чернокожих атомитов в блондинке не то чтобы раньше не встречалось, нет, она даже и не слыхала, что такие существуют. Поглядывая на него искоса, она убедилась, что сосед ведет себя прилично, и позволила себе немного расслабиться, вполуха прислушиваясь к диалогу Пумбы и Баха. «Какое у вас задание, могучий Пумба?» пытался понять хоть что-то Бах. «Пумба не мочь говорить, Пумба не рассказать, это секретный секрет». «Какой транспорт вам нужен?» не унимался Бах. «Моя думать, баги или проходимая автомашина, нашей подходить». «Зачем вам транспорт?» «Наша, надо догоняй и убивай бригада Трейсер». Кали с трудом смогла сохранить нейтральное выражение лица. Никакой особой секретности, кроме разве что жемчуга, в их задании не было. но Пумба старательно подпускал туману и нагнетал важность. Хотя, насколько блондинка успела узнать здоровяка Атомита, того явно распирало от того, чтобы выложить Баху всю историю и свое место в ней. Естественно, отведя самому себе центральное героическое место, то, в котором он сокрушает полчища врагов своим пулеметом, топором и голыми руками. Принесли блюдо. Перед блондинкой появился настолько одуряюще пахнущий молочный поросенок, что у нее аж слюнки потекли. Высокий атомит-негр, сидевший слева от Кали, не стесняясь, извлек здоровенный нож Боуи и отхватил себе приличный кусок. Пока Кали колебалась, есть ей или не есть, он отхватил еще один кусок и молча положил его на тарелку перед ней. Оставалось только благодарно кивнуть и промямлить. «Спасибо». Негр не остался в долгу. Кивнул и ответил. «Ешь, это можно, без радиации». Он набил себе рот сочным мясом, забавно приподнял брови и показал комичную пантомиму того, как ему вкусно. Кали не удержалась и рассмеялась, на что уже отреагировал Пумба, ревниво зыркнув на чернокожего соседа. Но качать права не стал, вернувшись к беседе с Бахом. Совсем не этого она ждала от визита на атомитский стаб. Никто вокруг даже не пытался соблюдать какие-либо приличия. Трапезничающие просто ели руками. Некоторые, как ее сосед, помогали себе ножами. Кали тоже извлекла свою жиганскую финку с наборной рукоятью, решив, что ничего страшного не случится, если она поест мясо с небольшим радиационным фоном. Вкус оказался божественным, хотя, по мнению блондинки, настолько хорошее и свежее мясо не нуждалось в таком количестве специй. Над столом поднялся гул голосов. Все это напоминало дремучие сцены из времен косматого феодализма. Граф с дружиной изволят трапезничать. Для полноты картины не хватало только бегающих под столом кур и выпрашивающих кости охотничьих собак. В целом атомитский народ общался между собой спокойно, но все равно приходилось слушаться, чтобы сквозь гул голосов уловить смысл разговора Баха и Пумбы. Из обрывочных фраз Кали стало ясно, что они спорят. Пумба не хотел превращать их преследование в загонную охоту на мясо, а Бах, в свою очередь, возражал. Что если Пат объявил эту трейсерскую группу вне закона? Значит, нечего пропадать свежему мясу. От еды разыгралась жажда, и Кали потянулась к графину, стоящему на столе. Сняв пробку, с подозрением принюхалась. Пахло споровым раствором. «Не рекомендую», — услышала она слова негра. «Это живчик из рацпаранов, но разбавлен он тяжелой водой из атомного реактора». Блондинка поставила графин на место и с интересом посмотрела на собеседника. «Я Кали». «Графит», — без церемоний представился чернокожий. «Ты не местный?» — заинтересованно спросила блондинка. «Для нашего региона такой цвет кожи скорее экзотика, чем правило». «Не местный», — подтвердил графит. «Неделю назад приехал из новых земель на краю северо-востока». Кали кивнула и, как положено блондинке, ничего не понимающей в географии, спросила. «Это другой регион?» Графит задумался и кивнул. «Скорее субрегион». «Если не секрет, чем торгуете?» Атомит рассмеялся, показав ровные здоровые зубы. Сделалось не по себе. «Никаких секретов. Мы, чтобы избежать воздействия солнца, изготавливаем крем для своих черных из солидола и радиоактивной пыли. До недавнего времени этим пользовались и белые». «Извини, но что это значит? Белые, черные?» «За столом все белые». «Это как каста?» – догадалась Кали. «Скорее показатель везучести», – пожал плечами графит. «Белые – это те, кто при мутации сберег часть памяти или хотя бы способность мыслить». Кали задумчиво кивнула и снова набила рот пряным нежным мясом. «А торгуем мы, я, военной техникой. Меняем на тяжелую воду. Очень удобно. Сначала нужно пить только ее некоторое время, а потом начинает действовать накопительный эффект. Можно просто состояние поддерживать. Маленький глоточек в 1-2 дня, и можешь гулять по обычным нерадиоактивным кластерам, пока концентрация тяжелой воды в организме не снизится». Проснувшись, Кали не сразу поняла, что происходит. Вчера она устроилась спать в каюте дредноута, а с утра ее разбудили мощные струи дождя с грохотом, обрушивающиеся на переделанный карьерный самосвал. На северо-востоке, похоже, снова начался сезон дождей. В этом случае выбор транспорта правильный. Уже на следующий день дороги развезет так, что и танк может застрять. А вот дредноут атомитов проедет везде и в любую погоду, за что его и любят все, от торговцев до мутантов.